Кроме того, Маккей прославился сериалом «Наследники», монументальной сагой о жадности и беспринципности современного мира на примере одной, отдельно взятой и глубоко несчастной семьи, прототипом которой послужил клан медиамагната Руперта Мёрдока. «Не смотрите наверх» должен был стать своеобразным попурри волнующих Маккея проблем, от пагубной роли медиа в тотальном оболванивании населения до, собственно, фатальных климатических изменений, полностью игнорируемых политическими элитами, занятыми лишь сохранением личных привилегий и экспансией своей власти. Для разговора о грядущем конце света Маккей предсказуемо выбрал жанр сатиры, надеясь вызвать у зрителей вместе с приступами гомерического хохота потоки слез, ибо дни их сочтены, и только дураки не способны заметить, что корабль, на котором они плывут, на самом деле давно сел на мель. Разумеется, COVID-19, ставший помехой для запланированных съемок, изрядно усугубил популярные в любую эпоху апокалиптические настроения, придав картине Маккея дополнительной убедительности. «Не смотрите наверх» начинается со страшного научного открытия. В штате Мичиган аспирантка факультета астрономии Кейт Дибиаски, Дженнифер Лоуренс, обнаруживает неизвестную комету. Согласно ее подсчетам, это небесное тело представляет опасность для землян, так как приблизительно через 6 месяцев врежется в нашу планету. Рэндалл Минди, Ди Каприо, руководитель лаборатории, где трудится Кейт, соглашается с ее выкладками и решает забить тревогу, связываясь с НАСА, добиваясь аудиенции в Белом доме. Увы, Вашингтон оказывается сердцем карикатурного зла. В коридорах генерала вымогают у ходоков 20-ки за бесплатные снеки. Президент Джейн Орлин, Мэрил Стрип, хоть и женщина, но проявляет ноль эмпатии к угрозе национального значения.